праздником всех поздравляю, праздником похвалы Пресвятой Богородицы. За литургией мы слышали Евангелие, которое напоминает нам о том, что Господь восходит к крестным страданиям, и мы восходим вместе с Ним, приближаясь к Страстной Седмице. И Господь спрашивает Своих учеников, за кого они Его принимают. Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Мы слышим, что до этого в народе одни говорят, что это предтеча, другие, что это пророк Илия, третьи говорят, что это восстал еще один из великих пророков. Петр же исповедует Господа Сыном Божиим, Богом живым, и это открывает ему не плоть и кровь, но Отец, сущий на небесах. Прежде чем Господь примет страдания, ученики должны узнать эту тайну, с тем, чтобы быть способными пережить распятие Христова, и чтобы их свидетельство об их Учителе и Господе, с которым они находились рядом, было их свидетельством о Боге живом. Наверное, не случайно в субботу похвалы Пресвятой Богородицы звучит это Евангелие. Потому что мы с вами призваны в течение всего поста, как и в течение всей нашей жизни, но сугубым образом в течение поста узнать, что Христос – Сын Бога Живаго. И это открывает человеку не плоть и кровь, не какое-то внешнее знание и мудрость, и даже не нравственная чистота человека, а только Бог, который испытывает сердца человеческие и знает, кто способен воспринять эту тайну с тем, чтобы сохранить ее в своей жизни, чтобы быть достойным принятия этой тайны и быть способным передать ее другим. Не плоть и кровь, но Отец, который на небесах, открывает человеку эту тайну Бога Живаго. В сегодняшний день мы можем сказать, что и Матерь Божия открывает нам эту тайну, потому что Святая Церковь исповедует, что подобно тому, как через нее пришел на землю Бог, так и каждый человек совершает свой путь к Богу через Матерь Света, Пречистую, Преблагословенную Богородицу, как говорит в святой наших дней, нами в храме особенно почитаемый, преподобный Силуан Афонский: «Если бы не Матерь Божия, я погиб бы в грехах моих». Это и есть свидетельство всей Церкви, всех святых, ее заступничество за всех, погибающих в грехах, ее дар узнать нам, что Христос, наш Господь, Бог живой, дает возможность приносить Церкви хвалу Божией Матери и Господу. Как бы мрачно ни было в нашей жизни, какое бы поражение мы ни терпели, нет большего дара и нет большего служения, чем приносить хвалу Господу и Божией Матери. Потому что через эту хвалу, когда она совершается не одними, конечно, устами, мы узнаем, что Христос – Сын Бога Живаго. И она воистину именуется Богородицей, непостижимая тайна нашего спасения. Какие бы скорби мы с вами не переживали от того, что человеку дается узнавать, что Христос – Бог живой, Он имеет в себе радость, которая не от мира. Мир никогда не может дать человеку эту радость. Она дается самим Богом, и потому она сильнее всего на свете. Радость, которая говорит о том, что с нами Господь, и о том, что Божия Матерь не отступит, не отступает от нас никогда. Есть люди, которые в наши дни переживают очень большие скорби, во времена страшные, последние, многоскорбные. Эти люди от всего сердца благодарят Господа, уподобляясь мученикам, которые среди страданий возносят хвалу Господу и Божией Матери за то, что Он сподобил их пострадать за имя Его. Там, где есть способность исповедать Бога Живаго среди нас присутствующего, где дается человеку эта благодать, он до конца дней своих, даже среди страданий, приносит хвалу, смешанную со слезами. Дай нам, Господь, завершить наш пост так, чтобы, когда внезапно откроется Страстная Седмица, когда будет совершаться страшный суд над всею землею и над нашей Церковью, и над каждым из нас, мы могли бы не понаслышке сказать о Христе. Не потому, что одни о Нем говорят в сегодняшнем мире одно, а другие другое. И многие называют Его очень великим, но мало кто знает и исповедует, что Он Сын Бога Живаго. И среди Его страданий, среди Его скорбей, когда Он не имеет ни вида, ни доброты, и когда Он всеми оставлен, Матерь Божия говорит: «Ты Сын Мой, и Ты Господь Мой и Бог Мой». Дай нам, Господь, ее заступничеством у креста, ее молитвою за весь род человеческий, быть теми, кто находится под кровом этого заступничества и этой молитвы. Дай нам, Господь, в день воскресения Христова возносить вместе со всею Церковью, небесную и земную, хвалу Господу и Божией Матери за непостижимую их милость к роду человеческому. Ко всем нам. Аминь.